Придя домой, Тиберий бросился к Марку, смотревшему на отца расширенными от удивления глазами, и, обняв его, покрыл лицо мальчика поцелуями. Потом схватил его за руку, повел к двери. На форуме у Ростер толпились взволнованные плебеи. Появление Тиберия с сыном было встречено сочувственным молчанием. Все знали, как близок был Мемми к Гракху, и понимали, какой удар для него убийство Авла. Тиберий поднялся на Ростры. Дрожащим от волнения голосом он начал. «Наши прадеды добились от патрициев установления должности народных трибунов, своих защитников. Личность народных трибунов была объявлена священной и неприкосновенной. Двери их домов всегда раскрыты, чтобы дать приют любому плебею. Слово народного трибуна может спасти от казни. Трибун Меммий отравлен врагами. Народ должен защитить своих трибунов. В минуту опасности я обращаюсь к вам и прошу защиты». Тиберий поднял Марк. «Враги готовы расправиться не только со мной. Они не остановятся перед убийством наших детей». На глазах Тиберия показались слезы. Его волнение передалось толпе. Раздались крики: «Мы не дадим тебя в обиду! Смерть отравителям!» Тиберий возвращался домой в окружении плебеев. У дверей его дома встала добровольная охрана. На следующий день на заседании Сената Назика сказал, что Тиберий еще не надел корону, но уже окружил себя охраной, подобающей лишь царю. Под Нуманцией. Публий стоял у лагерных ворот, вглядываясь в низину, которая тянется до самых гор. Это земли лутиев, отказавших ему в помощь. Все попытки воздействовать на этих варваров уговорами или угрозами не дали результата, и консул пошел на крайний шаг. Отправил против них конный отряд югурты. Югурта оказался для Публия настоящей находкой. Мицепса, приславший племянника во главе 500 всадников, явно рассчитывал, что честолюбивый юноша сломит здесь голову. Но судьба хранила югурт в таких обстоятельствах, в которых всякий другой не мог не погибнуть. Точно таким же образом судьба спасла в свое время жизнь его деду Массинисе, без которого Сципиону не удалось бы одолеть Ганнибала. И удивительнее всего, что этот юнец проявлял такое рвение в выполнении заданий Публия. «Что это?» — думал консул. «Прирожденная отвага или безрассудство юности? Ведь и я 18 лет назад как раз в этих местах, очертя голову, вступил в единоборство с варварами. А может быть, расчет? Ведь короны Массинисы ему без моей помощи не добиться». Вдали возник столб пыли. По быстроте, с которой он приближался, было видно, что это нумидийцы. Вот и Югурта на своем черном коне. Конь крутил головой, белые хлопья пены ложились на гриву и исчезали под взглядом Гелиоса. Остальные головорезы, подскакав, швыряли на землю холщовые мешки, откуда вываливались десятки, нет, сотни отрубленных рук. Публий перевел взгляд на Югурт. Его глаза светились преданностью. Ведь этого задания не выполнил бы никто из воинов консула. А если бы и нашлись охотники, Публий никогда бы не решился воспользоваться их услугами в деле, которое наверняка встретит осуждение Сенат. Теперь он может заявить, что ничего не приказывал, и все это инициативы дикарей. «Пойдем, Югурта». — мягко сказал консул, — я должен поговорить с тобой наедине. Югурта повернул голову. Конечно, он не догадывался, о чем будет разговор. Да это его не слишком-то интересовало. Он готов на все. Только надо дать отдохнуть коням. Они подошли к приторию. Знаком отослав легионеров, стоявших у входа, Публий впустил Югурту, а затем вошел сам и тщательно запахнул полог. За столом сидел Полибий. Свиток был уже готов. —